«Ну что же ты, Женя, меня расстраиваешь?» Голос князя был обманчиво ласков. «Ты же знаешь, как сильно я этого не люблю». «Знаю, ваша светлость», — с трудом ответил барон, сглотнув комок в горле, «но я не виноват, этот князь оказался отбитым наглухо. Он даже посмел оскорбить вас, нисколько не стесняясь в выражениях. Хаем, у котика подросли клыки, и он решил, что сможет загрызть старую мудрую мышь». В трубке раздался смешок. «Что ж, придется огорчить Барсова. Вот что, Женя, сиди в Минске и жди моего звонка, а я же пока придумаю, как сделать жизнь князя веселой. Не люблю выскочек, особенно тех, кто не понимает свое место. Жди, Женя, скоро получишь новые инструкции». Императорский дворец. 3 часа спустя. Князь Мышкин вошел в кабинет к императору и тут же поморщился. В кресле сидел Орлов, чтоб ему пусто было, и гадко так улыбался. «Добрый день, ваше величество», — князь поклонился императору, — «и вам, граф». «Добрый, Мышкин, добрый». Император даже не поднял головы, продолжая рассматривать какой-то документ. «Вы по важному делу или просто так, в гости заскочили?» «По важному, ваше величество», — Мышкин собрался с мыслями и начал говорить. «Один мой родственник посетил славный город Минск и обнаружил там очень интересный цех, что принадлежит одному мелкому князю. Так вот, этот цех производит очень нужные артефакты, и я считаю, было бы неплохо для империи взять этот цех под свой контроль, а князю этому выплатить откупные. 1 000 000, думаю, хватит». «А вы часом не про Барсова говорите, князь?» Орлов вмешался в разговор, и его взгляд очень не понравился Мышкину. «Если про него, то я считаю ваш совет очень и очень плохим, ведь маг 7 уровня сам по себе довольно ценен для государства, а артефактор 7 уровня еще дороже. И про этот цех я прекрасно все знаю, мои люди уже работают с князем, получая для империи очень важные и нужные, как вы заметили, артефакты. Но позвольте, граф», — Мышкин растянул тонкие губы в неприятной улыбке, — «зачем же платить полную стоимость и ждать, пока мелкий цех изготовит партию артефактов, если можно получить сам цех и мастеров, а также чертежи? Согласитесь, большой завод с нормальными мастерами снизит цену и позволит ускорить само производство. Это куда выгоднее для империи. Преданность старого рода, что возродился, вот что куда выгоднее для нас, князь». В диалог вмешался император. «Барсовы раньше были сильны, и сейчас молодой князь возвращает эту силу. Так что вашу идею я, пожалуй, отклоню, а работу с Барсовым поручу графу Орлову. Тем более, что он уже знаком с молодым князем, и они смогли найти общий язык». Князь попытался еще что-то сказать, но император всем своим видом дал понять, что разговор окончен. Мышкину пришлось уйти, несолоно хлебавши. Как только князь Мышкин покинул кабинет, император поднял голову и внимательно посмотрел на графа. «Что думаешь?» «Думаю, что князь решил прибрать к рукам очередной перспективный род, но ему дали по рукам и намекнули не лезть куда не просит». Орлов усмехнулся. «Общаясь с Барсовым, я понял одну простую вещь. Юноша хоть и кажется простоватым, но в 18 лет получить 7 уровень силы не каждый гений может. И это при том, что его род был почти мертвым. Очень перспективный молодой человек, таково мое мнение, ваше величество». «Вот что, граф, я хочу пообщаться с этим князем, но нужно это сделать так, чтобы никто не узнал. Мышкин последнее время совсем берега потерял, только о прибыли думает. Как будто деньги его спасут в случае чего». Император глянул на графа, и они одновременно усмехнулись. «Кому как не им знать, что в мире магии правит только сила. И чем больше ее у тебя, тем выше ты будешь стоять в иерархии власти. Даже боги не могут нарушить этот закон, как бы они того не хотели. Особняк Барсовых. Это было сложно. Я потратил 8 часов, весь свой резерв и несколько крупных макров, но получил желаемое. Пара колец, которые стоили, пожалуй, как небольшой город. И дело даже не в материале, который сам по себе был недешевым, но в самих свойствах этих колец. Первое, с чем я очень долго мучился, это был пространственный карман. Да-да, такая вот интересная штука с объемом где-то в 30 кубических метров. И, пожалуй, это было самое сложное из всего, что я сделал сегодня, но оно того стоило. Но это лишь первый пункт из всех возможностей колец. Второй пункт – это защита. В это кольцо я впихнул лучшие заклинания щита, которое было мне знакомо, и теперь обладатель кольца на несколько минут мог не бояться почти ничего. Ну разве что какой-нибудь бог решит ударить по нему, но сомневаюсь, что я или Вика станем предметом охоты бога. Ну и нападение, куда же без него. 7 различных заклинаний, способные за несколько секунд превратить небольшую армию в трупы. И все это дело я умудрился впихнуть в небольшой кусок металла, да еще и создать возможность самозарядки этих колец. Пошатываясь от усталости, я поднялся наверх и понял, что на улице уже темно. Медленно добравшись до кухни, я быстро перекусил несколькими бутербродами и направился к себе в спальню, стараясь никого не разбудить. В самой же спальне я не сдержал улыбку, увидев спящую Вику. Девушка свернулась в клубочек, словно маленький котенок, и только половина лица выглядывала из-под одеяла. Быстренько приняв душ, я лег рядом с девушкой и обнял ее. Она тут же зарылась носом мне в грудь и продолжила сопеть. Закрыв глаза, я очень быстро погрузился в сон. Дворец князя Мышкина. Князь сидел у себя в кабинете и думал. Фактически император запретил ему трогать Барсова, вот только князь давно научился действовать так, что комар носа не подточит. Но сейчас он пока что размышлял, стоит ли лезть в это дело. Артефакты Барсова, конечно, были интересны с точки зрения возможной прибыли, но не настолько, чтобы князь проигнорировал предупреждение императора. Вот только этот князек умудрился его оскорбить прилюдно, а Мышкин этого сильно не любил. Поэтому преподать Барсову небольшой урок все-таки стоит. Но об этом он подумает уже завтра. Особняк Барсовых. Меня разбудили максимально нечестным способом. Ну, а как еще назвать пару шаловливых ручек, которые очень быстро привели меня в состояние полной боевой готовности, а потом последовали очень приятные действия, полностью прогнавшие мой сон. Вика, так и хочется тебя отшлепать по мягкому месту, но я слишком сильно тебя люблю. Вставая с кровати, я направился в душ. Вообще-то вчерашний день был довольно тяжелым, и я бы не отказался от того, чтобы подольше поспать. Ничего не знаю, твой организм очень сильно намекал как раз на то, что не хочет спать. Да и о каком сне может идти речь, ведь сегодня у нас такой насыщенный день. Мы будем писать пригласительные на нашу свадьбу. Надеюсь, мне не придется делать это лично. Я подозрительно посмотрел на девушку, но та лишь загадочно улыбнулась, отчего у меня засосало под ложечкой. Нет, кажется, все-таки мне придется поработать ручками. Через полчаса мы сели завтракать, и судя по довольным улыбкам мамы и Вики, они уже успели без меня многое обсудить. «Сынок», — голос мамы прямо сочился медом, — «а ты не против, если ресторан для свадьбы выберу тоже я? Я только за мам. Чем больше вещей вы возьмете на себя, тем проще мне. В конце концов, я не особо разбираюсь во всех этих вещах, но готов выделить деньги в нужном количестве». «О, деньгах я тоже хотела поговорить». Мама улыбнулась и протянула небольшой листок. «Вот столько мне нужно пока что. Это где-то половина от общей суммы». Я взял лист и чуть не подавился куском яблочного пирога. 4 миллиона. И это только половина. Это что еще за свадьбу они собираются устроить? Мы пол империи будем кормить на этой свадьбе, что ли? Мам, я, конечно, не против. Вот только куда столько денег? Или я чего-то не знаю? Сынок, но зачем тебе это знать? Ты же сам только что сказал, что главное, чтобы мы тебя не напрягали. Правда, Герман, зачем тебе знать? К диалогу подключилась Вика. Поверь, тебе все понравится, мы гарантируем. Хорошо, подойдите к деду Митяю, он выдаст нужную сумму. Надеюсь, вы ничего криминального не устроите. После моих слов они синхронно улыбнулись, и их улыбки мне совсем не понравились. Нет уж, надо завтракать быстрее и бежать отсюда, пока меня в рабство не захватили. С них станется, и никакие отмазки не помогут. Быстро закончив с завтраком, я, под предлогом общения с дружинниками, покинул гостиную. На улице тренировались гвардейцы, а среди них ходили старики и поправляли то одного, то другого. Некоторое время я наблюдал за ними, но потом меня поймал дед Митяй. «Господин, у ворот автомобиль Милославского, там какой-то хлыщ вас просит. Ну пойдем посмотрим, кого там твари изнанки привели». У ворот и правда был автомобиль Милославского, вот только знакомого мне жандарма не было. Вместо этого я увидел молодого парня примерно моего возраста в военной форме. «Князь Барсов, он самый», я улыбнулся. «По какому вопросу заглянули?» «Господин Милославский попросил передать вам небольшой пакет из столицы. Срочная корреспонденция». Он протянул мне довольно пухлый бумажный пакет, и, козырнув, тут же уехал, даже не дождавшись ответа. «ХМ, что-то странное творится в датском королевстве». Пакет я разорвал, не отходя от ворот. Внутри оказалось всего лишь письмо. Вот только письмо было от графа Орлова, что было довольно необычно. Граф писал, что со мной хочет увидеться император, и спрашивал о том, когда я смогу побывать в столице. «Ты что-нибудь понимаешь?» Я показал письмо старику. «Кажется, вас заметили, господин», — дед Митяй усмехнулся, — «ваш дед был бы рад». «Дед, может быть, и был бы рад, вот только я не совсем понимаю, что мне с этим делать. Насколько я знаю, местный император довольно сильный маг и очень хитрый властитель, который умеет не просто управлять империей, но и получать выгоду из каждого своего начинания. Не хотелось бы мне оказаться в поле зрения такого человека. А если не поехать, не советую, господин». Старик сразу же стал серьезным, императору не отказывают, иначе можно оказаться в очень щекотливой ситуации и никто не протянет вам руку помощи. Да и чего вам бояться, законы вы не нарушали, на государственном посту не находитесь. Ну, формально я служу в императорской армии, если ты не забыл. Так что Кречет вполне может нагрузить меня какими-нибудь военными делами. А сейчас мне это совсем не нужно, как ты понимаешь. Я задумался, пытаясь понять, зачем я нужен императору, и через несколько минут до меня дошло. Артефакты. Я ведь занимаюсь артефактами, которые уже успели заинтересовать военных. Отбой тревоги, я, кажется, все понял. Встреча с императором и правда может оказаться очень выгодной для нашего рода. Старик посветлел лицом, а я направился обратно в дом. Нужно посоветоваться с мамой и Викой, они куда лучше разбираются в разной политике в отличие от меня. Другой мир. Бальтазар наслаждался заслуженным отдыхом. После того, как его новый господин всколыхнул местное болото, его дела пошли в гору. Корпорация преобразилась и начала работать в полную мощность. Директорат больше не относился к нему как к наемнику, и он мог общаться с ними на равных. Да и в целом политика работы изменилась в лучшую сторону. Очень многие темные делишки остались в прошлом. Парень как раз потянулся за очередным бокалом с легким алкогольным напитком, когда его планшет завибрировал. Бросив взгляд на экран, он увидел, что звонили из научного института, где занимались порталами. Забыв про алкоголь, он тут же бросился к планшету, чтобы ответить. Что-то случилось. В голосе Бальтазара послышалась тревога. «У нас хорошая новость», — голос главного ученого лучился довольством. «Мы нащупали еще один мир. Ждем вас в институте, а мы пока приготовим группу разведки». Глава 24. Разговор с Викой и мамой окончательно меня успокоил. Император точно не имеет ко мне никаких претензий, иначе бы ко мне приехало не приглашение, а группа для ареста. Однако теперь у меня новая проблема, ведь ехать к императору лучше всего с подарком, а подарка у меня пока что нет, и я даже не знаю, что дарить. «Герман, ты зря мучаешься», — Вика улыбнулась. «У императора есть все, подарок это скорее признак хорошего воспитания и того, что ты уважаешь нашего правителя. Так что дари что угодно, в пределах разумного, конечно». «Милая моя, именно потому что большинство думают так же, для императора они просто фамилии на листках бумаги. А я хочу, чтобы род Барсовых запомнили, поэтому планирую создать такой подарок, который точно запомнится». Девушка пожала плечами, мол, дело твое. Было видно, что она не совсем понимает, зачем мне это. Я же задумался о том, что для уникального подарка нужны были уникальные материалы, а такие водятся только на изнанке. Решено, я пойду на изнанку и лично добуду все, что надо, заодно и разомнусь как стоит. Не успел я толком подумать о том, что мне нужно на изнанку, как в мое сознание постучался сам Барс. «Герман, я хочу с тобой поговорить». Голос Бога звучал спокойно. «А это срочно, у меня тут наметилась небольшая прогулка по изнанке и у меня не так много времени. Это срочно и полезно для тебя». В этот раз в голосе я услышал нотки недовольства. Богу явно не нравилось, что я не прибегаю по его первому зову. «Что ж поделать, я не люблю прогибаться, даже если это настоящий Бог. Ну, если еще и полезно, то сейчас же иду в святилище». Я мысленно усмехнулся. «Жди, ваша божественность. Скоро буду». Быстренько объяснив Вике, куда я собираюсь, я вышел из дома и быстрым шагом направился к родовому святилищу. Наглый котяра смог меня заинтересовать, и теперь я сам поскорее хотел попасть к нему. В святилище все было как всегда, и я сел на пол в позе для медитации. Несколько мгновений, и вот я уже на знакомой мне поляне смотрю на своего покровителя. Огромный барс на удивление не лежал на своем любимом валуне, а ходил из стороны в сторону по поляне. Присмотревшись, я понял, что с ним что-то не так. Зверь весь светился каким-то внутренним светом, его явно распирало от силы. «И зачем ты меня вызвал?» «Здравствуй, Герман», — барс оскалился, что, видимо, означало улыбку. «Я решил, что ты захочешь увидеть, как я перейду на новый уровень силы. Тем более, что находясь рядом со мной, ты тоже получишь толику силы для себя. Аппа, это явно что-то новое. Нет, я конечно догадывался, что боги могут развиваться, но увидеть это почти вживую и правда будет интересным опытом. Не откажусь, это точно. И как это будет происходить? Барс остановился, задумавшись, а потом ответил. Ничего особого, однако для тебя это может быть небезопасно. Поэтому стой рядом с валуном, я прикрою тебя щитом, чтобы ничего не случилось. Я кивнул и подошел к валуну. Барс взмахнул лапой, и меня окружила полупрозрачная пелена, от которой прямо шибала силой бога. Да, каким бы сильным я себя ни считал, даже слабенького бога будет достаточно, чтобы закатать меня в асфальт. Хорошо, что боги не вмешиваются в дела смертных. Тем временем на поляне началось настоящее светопреставление. Барс замер на месте, а потом его аура резко расширилась так, что даже через щит я почувствовал давление его силы. Твою ж налево, а ведь он считается относительно слабым богом. Какой же силой тогда обладают боги могущественных родов? Нет, не хочу даже думать об этом, иначе точно уроню нахрен свою самооценку на самое дно изнанки. Оторвавшись от своих мыслей, я начал наблюдать за преображением Барса. И первое, что я увидел, это как бог начал увеличиваться в размерах. Он и так был немаленьким, но сейчас он увеличился минимум вдвое от прежнего размера. Клыки стали отливать металлическим блеском, шерсть стала куда плотнее, а глаза буквально гипнотизировали своей силой. Я смотрел и не мог оторваться, понимая, что вряд ли в мире много людей могут похвастаться тем, что видели, как бог переходит на новый уровень. Еще минут 15 происходили незаметные внешние преобразования, и когда Барс снял щит, передо мной был совсем другой бог. Прежний ему и в подметке не годился. Потрясающе. Голос бога заполнил все пространство, проникая прямо мне в душу. Я и забыл, каково быть по-настоящему сильным. В смысле, его слова меня немало удивили, то есть ты уже был на таком уровне силы? Естественно, хищник рыкнул, и взметнувшись в грациозном прыжке, приземлился на валун. Не думал же ты, что я всегда был настолько слаб? Нет, когда твои предки стяжали славу и власть во имя меня, я был куда сильнее, и я щедро одаривал их не скупясь, понимая, что как люди зависят от богов, так и боги зависят от людей. Многие мои братья, забывшие эту истину, развоплотились, уходя в небытие. Интересно, видимо, мир богов куда интереснее, чем я думал. И ведь информацию по этому поводу не найдешь в свободном доступе. Какие-то крупицы скорее всего есть в родовых архивах, и может быть император знает, и то уверен не так много. А было бы неплохо изучить некоторые моменты, чтобы не попасть впросак. Теперь пришла пора одарить тебя за верную службу во имя рода и меня. Барс медленно спустился с камня и подошел ко мне вплотную. Я замер, пытаясь понять, что мне делать, но Барс сделал все за меня. Он поднял лапу и буквально погрузил ее в мое эфирное тело. А дальше началась магия уровня бог. Энергетические каналы внутри моего тела резко расширились, как и сам источник, а потом я увидел маленькую искру, которая перешла из лапы Барса в источник. Теперь у тебя потенциал девятки, Герман. Голос бога звучал торжественно, однако это не значит, что ты автоматически станешь магом девятого ранга. Нет, для того чтобы получить эту силу, тебе придется не один раз побывать на грани, и каждый раз выкладываться по полной. Путь к вершине никогда не дается просто так, за красивые глаза. Ну, тут я бы с ним поспорил. Знавал я парочку интересных людей, которых именно за красивые глаза ставили на высокие должности, но это совсем другой разговор. Благодарю, я с достоинством поклонился, это по-настоящему божественный подарок, но теперь я вынужден покинуть тебя, мне есть еще чем заниматься до свадьбы. Кстати, хотел спросить, когда Вика получит мою фамилию и станет частью моего рода, она станет автоматически частью моего или останется под покровительством тигра? Она станет частью нашего рода? Барс оскалился, я же прекрасно знаю, что ты планируешь затащить в кланы тигра и леопарда. Хорошая затея, одобряю. С богами я договорюсь сам, а вот люди на тебе. Уверен, ты с этим справишься. Я усмехнулся. Конечно, договорюсь, куда же они от меня денутся. Тем более, что у меня есть что предложить как тигре, так и пардусу. Уверен, возможность попасть в другой мир, где правят технологии, а не магия. А поле там не паханое. Да и возможностей для магов достаточно. Еще некоторое время мы обсуждали будущие планы, а потом Барс вернул меня в тело. Поднявшись с пола в святилище, я немного размял затекшие конечности и довольно улыбнулся. Потенциал девятка – это много, очень много. Таких магов в империи единицы, и они как ядерные боеголовки. Если я доберусь до этого уровня, то мой род станет по сути неприкасаемым. Никто не хочет получить разъяренного мага-девятку себе в враги. В доме меня встретил Вика, которая тут же завалила меня вопросами, и мне пришлось отвечать, попутно разбираясь, что произошло с моим организмом. Через несколько минут, когда я все внимательно исследовал, мое лицо расплылось в довольной улыбке. Мало того, что я потенциальный девятка, так Барс еще и убрал все проблемы в моем энергокаркасе и повысил возможности тела. Так что теперь я способен выдавать куда более сильные заклинания, не переживая о том, что сожгу свои каналы. Мысленно еще раз поблагодарив Барса, я с трудом усадил Вику на диван. «Дорогая, я понимаю, что у тебя много вопросов, но я планирую прошвырнуться по изнанке и, к сожалению, тебе со мной нельзя. На 6-м уровне тебе будет очень неуютно». Девушка надулась и смотрела на меня обиженным взглядом, пока я спокойно объяснил ей резоны своего похода. Слава Барсу, аргументы возымели эффект. «Ладно», — тяжело вздохнув, она обняла меня и чмокнула в щеку, — «но только попробуй не вернуться к завтрашнему дню, тогда даже изнанка тебя не спасет. Доберусь, чего бы мне это ни стоило». Я улыбнулся и, еще раз обняв девушку, пошел на выход. В арсенале, собрав нужное мне оружие и артефакты, я уже хотел было выехать за ворота, когда увидел там мужчину лет 30 в простой одежде с небольшим чемоданом в руках. Мне стало интересно, что это за человек, и я, остановив автомобиль, подошел к нему. «Добрый день, ваша светлость», — он неуклюже поклонился, — «не будет у вас несколько минут для простого человека?» «Почему же нет?» — я доброжелательно улыбнулся. «Внимательно тебя слушаю. Меня зовут Михаил Калачников, и я оружейник. Вы единственный, кто купил мою автоматическую винтовку и не вернули обратно. Вот оно что, а на ловца и зверь бежит. Суд по его внешнему виду, он нуждается в средствах, а мне нужен толковый оружейник, который будет создавать оружие для моих бойцов и, чем демоны не шутят, для продажи». «Михаил, я так понимаю, ты хочешь работать на меня?» — мужчина неуверенно кивнул, а я усмехнулся. Видимо, он хотел предложить другой вариант, но такое предложение от князя не отклоняют. «Вот что, я собираюсь посетить изнанку и даже прихватил с собой твою винтовку, но тебя взять с собой не могу, сам понимаешь, там не место для обычного человека. Однако я сейчас позову своего помощника, и он все устроит. До моего возвращения будешь жить тут в особняке, а потом дашь мне клятву и будешь работать на благо рода Барсовых». Мужчина еще раз кивнул, на этот раз куда увереннее, а на его лице появилась улыбка. «Понимаю, роды редко берут людей со стороны, разве что они очень талантливые специалисты, а тут оружейник-самоучка. Неудивительно, что никто не обратил на него внимания». Окликнув одного гвардейца, я приказал ему позвать мне деда Митяя, сам же стал рассматривать Калачникова. «Хаэм, а ведь у него есть магический дар, слабенький, но есть, причем дар связан с металлом. Интересно, чей же он бастард?» Увы, получить ответ на этот вопрос быстро не получится, да и по большому счету мне плевать на это. Подошедший дед Митяй подозрительно глянул на Михаила. «Вызывали, господин?» — голос старика был сух, а сам он был напряжен. «Вызывал, старче», — я усмехнулся, — «принимай пополнение. Михаил Калачников, оружейник, который создал ту самую автоматическую винтовку, что понравилось тебе. Поставь его на довольствие и займи делом до моего возвращения, а потом я приму у него клятву в родовом святилище». Старик кивнул и, подхватив Михаила под локоть, повел в сторону казарм. В деде я был уверен, он сделает все как надо. Сев обратно в автомобиль, я тронулся с места и поехал к единственному месту в Минске, где был проход на 6-й уровень изнанки. Конечно, теперь я могу открывать порталы лично, но мне было интересно посмотреть на то, как живут охотники и маги на 6-м уровне в поселке. Через час я добрался до крепости и, оставив автомобиль на парковке, подошел к входу. Парни в черной форме без опознавательных знаков дернулись было, чтобы остановить меня, однако, увидев перстень с барсом, расслабились. «Хаэм, а ведь они меня точно узнали. Интересно, кому принадлежит это место?» Официально хозяин пожелал остаться инкогнито, а неофициально ходили слухи о том, что эта изнанка принадлежит какому-то московскому князю. Имени никто не называл, но сам факт того, что это столичный аристократ, отбивало желание у кого-либо пытаться тут делать различные махинации. «Добрый день, ваша светлость», — боец поклонился, — «на какой уровень собираетесь?» «Для начала на 5-й, а там уже посмотрим. С вас 200 рублей», — боец был невозмутим, а я прикинул, сколько денег собирают только на входе, и мысленно присвистнул. Выходило, что получают они очень даже неплохо. Заплатив деньги, я открыл дверь и начал спускаться вниз. На пятом уровне меня встретили такие же парни в черном, но в отличие от тех, что дежурили наверху, эти были магами, причем пятого уровня. ХМ, серьезная охрана. Они без вопросов пропустили меня на пятый уровень, и я попал в поселок. Поселение на пятом уровне отличалось от других тем, что тут дома строились вплотную друг к другу, и в основном были трех- и четырехэтажными. Ну, тут все понятно, щит над поселком и так наверняка сжирает огромное количество силы, а ведь макры стоят денег. Стоя посреди узкой улицы, я прикидывал, куда мне пойти, когда чей-то грубый толчок в спину чуть не отправил меня на землю. Знатно прифигев с таких фортелей, я поднял взгляд и увидел перед собой компанию из шестерых магов с гербом Мышкиных на одежде. Оппа, кажется, меня ждет интересное представление. Самый слабый из них был четвертого уровня, а вот самый сильный был семеркой, как и я. Вот только в отличие от них у меня с собой божественный меч и куча других артефактов, так что сила в любом случае была на моей стороне. Грызуны, а с каких пор вы сами лезете в пасть к хищникам? Я нагло усмехнулся, и меч сам прыгнул ко мне в руку. Или вы решили дружно самоубиться и искали того, кто вам поможет? Мы знаем, что ты оскорбил нашего господина, ответил семерка. Такому, как ты, стоило держать язык за зубами, когда дело касается князя Мышкина. Такому, как я, и почему же, интересно? Ты же слабак, семерка вышел из-за спин своих товарищей. Твой род слаб, и его очень легко можно уничтожить. А, и кто же уничтожит мой род? Я продолжал развлекаться. Неужели такая маленькая мышка, как ты? Ты даже таракана не в состоянии уничтожить, зубки еще не отросли. Вот что, ребятки, у меня прекрасное настроение, и я готов вас отпустить с миром после того, как вы извинитесь. Как вам такой вариант? Судя по их лицам, вариант им не понравился от слова совсем. Странно, как по мне, возможность вернуться домой живыми стоит того, чтобы побороть свою гордость и извиниться, но, видимо, слуги Мышкина думали по-другому. Ну ладно, не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Первый дернулся четверка, пытаясь вытащить из кобуры револьвер. Однако он не учел, что я внимательно наблюдаю за всеми, за что и поплатился. Одним прыжком я оказываюсь рядом, и меч без легко отрубает ему кисть с оружием. Увидев, как хлещет кровь, он заорал как ненормальный, и мне пришлось его вырубить, чтобы не оглохнуть. Следующие были два мага пятого уровня, судя по схожим чертам лица, родственники. Вытащив из ножен короткие тесаки, они кинулись в мою сторону, желая искромсать меня. Нет уж, ребятки, я вообще-то жениться собираюсь, а времени не так уж много, так что любая рана может и не зажить до свадьбы. Первого останавливаю сильным ударом ноги по яйцам, и парень с посиневшим лицом валится на землю, а его брат тормозит от осознания того, что я только что лишил другого возможности продолжения рода. Легкий тычок в плечо, и опять кровь, и опять рев. Да что ж вы такие нежные все, а? Как будто не боевые маги, а институтки на выгуле. Семерка, поняв, что так я быстро избавлю его от свиты, сделал несколько шагов вперед и решил лично от меня избавиться, но продолжению веселья помешал появившийся из-за угла другой отряд с очень знакомым мне гербом. Так-так, вы только посмотрите, ребята. Кажется, мышки осмелели и решили загрызть кота. Поможем собрату? Поможем. Десяток магов, с гербом на котором был леопард, вытащили оружие и приготовились резать Мышкиных, а я улыбнулся. Барон Пардус, как тесен мир. Кова-кова, а тебя я не ожидал тут увидеть. Аналогично, князь, барон ухмыльнулся, но раз уж мы здесь, можно и повеселиться немного. Глава 25. Шестерка магов Мышкина поняли, видимо, что дело запахло керосином, и тут же задействовали по-другому. Семерка сделал несколько шагов вперед и примирительно поднял руки. Барон, ну зачем же все усложнять? Маг противно улыбнулся, в конце концов ваш, так сказать, сородич целый невредим, а мои парни пострадали, но я готов забыть об этом недоразумении и сделать вид, что ничего не произошло, если вы уйдете своей дорогой. Я усмехнулся, вот же крыса, понимает вид, что мы можем их стереть в пыль, однако делает вид, что контролирует ситуацию, явно больше политик, чем воин. Что, грызун, кишка тонка, схватится с нами? Барон зло ощерился, ладно. Так и быть, мы сегодня добрые, валите, пока мы не передумали. Семерка кивнул, и, подхватив страдальца, которому я отбил яйца, тут же ретировался вместе со своей свитой. А ты неплох, князь, Пардус хлопнул меня по плечу и усмехнулся, Вот так схватиться сразу с 6 магами — это нужно иметь титановые яйца. А коты мышей не боятся. Тем более, что на поверку престиж Мышкина оказалось слабовато. Даже не смогли меня зацепить толком. Даже магию не использовали. Магию они и не могли использовать. Тут действует запрет на это. Нарушишь его и тут же потеряешь возможность находиться на этой изнанке. А тут единственное место в Минске, где можно попасть на изнанку вплоть до 7 уровня. Прибыльное место. В том, что оно прибыльное, я совсем не сомневался, но сейчас меня волновало не это. Барон, а каким образом вы оказались тут? А что, бедному барону уже нельзя и погулять по Минску? Пардус смотрел на меня таким честным взглядом, что я чуть не расхохотался. Нет уж, верить этому пройдохе я не собирался. Такому, как он, палец в рот не клади. А если честно, то я приехал на твою свадьбу раньше, чем планировал. Вот и решил немного прогуляться, размять, так сказать, старые кости. А кроме этого места ничего интересного больше нет. Поверишь или нет, но столкнулись мы с тобой абсолютно случайно. Ну, случайно так случайно, я усмехнулся. Ладно, раз уж мы столкнулись, то может проведете небольшую экскурсию по местной изнанке, а то я не особо хорошо разбираюсь, даже несмотря на то, что местный. Князь кивнул и повел меня к одному из немногих 4-этажных домов. Для начала нужно сходить в самое важное место на изнанке. Комендатура? Я задал вопрос больше для проформы, не сомневаясь, что ответ будет совсем другой. Кабак, мой друг, кабак. От улыбки Пардуса мне уже стало плохо. Выпьем с тобой чарочку за здоровье и будущую свадьбу, а потом поговорим про дела. Что ж, я примерно так и думал. Главное не напиться, иначе Вика точно меня прикончит. 2 часа спустя, к моему удивлению, мы даже не напились толком, так, пропустили по пару кружек крепкого пива. В основном же барон рассказывал о том, чем он занимался все это время, выдав мне огромную порцию байк. Но все хорошее рано или поздно подходит к концу, и пришло время начать серьезный разговор. Барон, признаться, у меня к вам есть один важный и нужный разговор. Отложив кружку, я посмотрел на Пардуса, который хитро улыбался. Дай угадаю, в клан свой хочешь пригласить? Да, князь. Что ж, сразу скажу, что я согласен, но есть несколько моментов. В первую очередь я хочу, чтобы после вступления в твой клан ты сделал для моей гвардии специальный набор артефактов. Я же знаю, что ты сильный артефактор, а покупать такие вещи на стороне слишком дорого. Деньги у меня, конечно, есть, но тратить их на стороне — это дать повод ищейкам Мышкина начать копать. Хм, целый род за несколько артефактов? Что ж, на такой обмен я согласен. Договорились. Я широко улыбнулся, протягивая руку Пардусу. Артефакты в обмен на клятву. Мы пожали друг другу руки, довольные договоренностями. А ты, князь, зачем наизнанку пожаловал? Насколько я знаю, у тебя есть охотники, которые тащат тебе все, что надо. Хм, оборон неожиданно много знает про меня и мои дела. Видно, у него хорошая разведка. Да вот император в гости пригласил, решил, что без подарка идти как-то неприлично. А что дарить человеку, у которого и так есть все? Правильно, то, что можно сделать только своими руками. Это ты правильно сказал, Барсов. Пардус кивнул. Даже одна встреча с императором может сразу же возвысить тебя в глазах столичной знати. Поэтому важно произвести правильное впечатление. Справишься с этим и считай, что половина твоих невидимых врагов отвалится сами собой. МММ, высокая политика. Ничего нового, лишь хорошо забытое старое. Ладно, хрен с ним, разберемся. Тем временем Пардус продолжил. Однако ж чем-то с изнанки ты вряд ли государя удивишь. Что-что, а этого добра у него достаточно. Так что придумай что-нибудь другое. Я лишь улыбнулся, а до Пардуса, кажется, только что дошло то, что я собираюсь сделать. А знаешь что, князь, давай-ка мы вместе с тобой поохотимся. Барон подмигнул мне. Уверен, это будет хорошая охота. А почему бы и нет? Только учти, если на 5 уровне ничего интересного не найду, то полезу на 6. Ты-то выдержишь, а вот ребята твои вряд ли. Значит, пойдем вдвоем. Пардус пожал плечами. Не вижу в этом никакой проблемы, честно говоря. Но это только в том случае, если у всех моих ребят разом откажут защитные артефакты. А это, как ты понимаешь, почти невозможно. Теперь я глянул на Пардуса совсем другими глазами. Защитные артефакты — вещь дорогая, причем главная проблема таких артефактов, что их не так-то просто найти. Очередь на них на месяцы, а то и на годы вперед. После такого я осознал, о чем говорил дед Митяй, когда рассказывал о том, что барсовы раньше были куда сильнее, чем сейчас, и что мне только предстоит вернуть род к тому уровню силы, что был раньше. Два часа спустя. Уже два часа мы шли по очень странному лесу. Высокие деревья, иногда доходящие до 200 и более метров, не давали свету проникать вниз, и я шел с ощущением, что вокруг постоянный вечер. Бывал тут, я посмотрел на Пардуса, который шел рядом. Барон казался расслабленным, но это только на первый взгляд. Если же присмотреться, то можно было увидеть, что его источник готов в любой момент выдать порцию силы, а рука барона всегда была на коротком мече, чем-то напоминавший римский гладиус. Бывал, он коротко кивнул, это место хоть и кажется относительно безопасным, но это далеко не так. Местные твари чем-то похожи на обезьян, вот только разума у них куда больше. А еще они, заразы, любят человечину. А так как эти твари довольно сильные маги, то слабые охотники рискуют стать их обедом. Именно поэтому слабаки в этот лес даже не суются. Поначалу пробовали лезть большими группами, но это ни хрена им не помогло, только увеличило количество трупов. Только после нескольких месяцев местные выработали стратегию охоты в этом лесу. Я внимательно слушал барона, понимая, что сейчас я услышу кое-что важное. «Так вот», — продолжил он, — «тактика такова. Группы не больше 15 человек, половина из которых маги воды. Именно маги воды. Уровень магов не меньше 5-го, а лучше выше. А для чего нужны маги воды? Лес вокруг не так прост, и очень часто он помогает местным тварям. Уничтожить дерево можно при помощи огня, но, сам понимаешь, огонь в лесу плохая затея. А вот маги воды отлично справляются, потому что по какому-то странному стечению обстоятельств в местной древесине куда больше жидкости, чем в обычном дереве. Именно поэтому маги воды очень легко разрушают местные деревья, когда те начинают буянить. А с тварями как справляются? Тоже маги воды, в том числе, но лучше, конечно, иметь при себе тройку настоящих боевых магов. У меня это маги металла. Заметил ведь ту троицу в странных кольчугах? Я кивнул. С бароном и правда было трое магов, которые выглядели довольно экстравагантно. Так вот, эти ребята со мной не просто так, Пардус ухмыльнулся, они маги 6-го уровня, и их костюмы по сути их оружие. Кольчуги сделаны из интересного сплава, который частично игнорирует магию. С помощью своих сил они разгоняют эти куски металла до такой скорости, что обезьяны даже не успевают отреагировать. А что ценного в этих обезьянах? Да много чего. Мокры само собой, но также довольно хорошая шкура, клыки, а также глаза. Их глаза настолько привыкли к местному полумраку, что у них по сути развилось ночное зрение. Ну, местные алхимики смекнули, что их можно использовать так же, и теперь делают эликсиры на продажу. Пока мы разговаривали, впереди показалась довольно большая поляна, и я уже было обрадовался, но Пардус наоборот напрягся. «У меня есть карты местности», — шепотом сказал он, — «никакой поляны тут быть не должно, так что смотрим в оба, мало ли что тут могло случиться». Он подал знак своим людям и вытащил их ножен свой меч. Я последовал его примеру, и медленно мы вышли на край поляны. То, что мы там увидели, немало удивило меня. В самом центре поляны шла какая-то варварская стройка. Несколько десятков обезьян тащили бревна к трем огромным обезьянам, которые вбивали эти бревна, создавая частокол. «Дожили, мля, обезьяны крепость строит», — Пардус прищурился, и я почувствовал, как вокруг него начала собираться сила. Такое ощущение, что они все резко поумнели, хотя последняя охота в этом лесу была неделю назад. «Ты что-нибудь понимаешь, князь?» Я пожал плечами. «Боги наизнанке не бывают, это факт. А поверить в то, что за неделю твари резко эволюционировали, я как-то не могу. Мозг не позволяет». Мы стояли на самом краю, стараясь не двигаться, и наблюдали. Было интересно, что будет дальше, и твари нас не разочаровали. Из леса появились еще обезьяны, но на этот раз они уже тащили камни. Буквально за полчаса собралась приличная куча дикого камня, который другие обезьяны начали таскать внутрь почти готового частокола. В конце концов, наблюдать за этой хиромантией мне надоело, и я решил посмотреть с близкого расстояния. «Пойдем посмотрим, что они там строят». Пардус поначалу сомневался, но потом решился, и мы вдвоем направились к частоколу. В том, что мы справимся, я не сомневался, как-никак мы два мага 7-го уровня. Когда мы вышли из тени деревьев, нас заметили почти сразу. Тройка больших обезьян тут же отложили свою работу и вышли вперед. Эти твари чем-то отдаленно были похожи на гориллу, но мышечный каркас у них был куда более развит, да и длина верхних конечностей тоже. Эти самые конечности заканчивались огромными кулаками, и я с содроганием подумал о том, что мне совсем неохота попадать под их удары. «Ну что, князь, повеселимся?» На лице Пардуса появилась почти безумная улыбка, и он кинулся вперед. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Обезьяны тоже поняли, что начинается битва, вот только вместо того, чтобы побежать на нас, они запустили в нас несколько валунов. Один из них пролетел в опасной близости от моей головы, и я тут же поставил щит перед собой. За первым камнем сразу же полетел второй, и он с такой силой врезался в щит, что меня даже на секунду остановило. «Ну, твари, вы у меня сейчас эти камни сожрете». До ближайшего громилы было 40 метров, и я, наплевав на все, запустил в него молнию. На мое удивление, он даже не думал уворачиваться, и за доли секунды, как молния врезалась в него, перед ним появилась каменная стена. Вот это номер. Так вы сильные маги выходит, ребятки. Это меняет дело, но не так сильно, как вы думаете. В свою очередь, я тоже решил обратиться к магии земли, и передо мной начали расти ступеньки. Прыгая по ним, я оказался над головой твари, и одним движением срубил ей голову. Клинок недовольно прогудел, однако тут же поглотил силу твари, довольно требуя добавки. «Будет тебе добавки», я мысленно усмехнулся, «сейчас на нас налетят остальные, и тогда кушай сколько влезет». Пардус тоже сразил своего противника, причем сделал он это более кровавым способом. Барон каким-то образом разворотил всю грудную клетку твари и вырвал сердце. «Мда, натуральный, мать его, мясник. И вот этого я собираюсь принять в клан, князь, гляди, тварям подкрепление пришло, это будет явно весело». Пардус указывал на противоположную кромку леса, откуда вышли с десяток тварей. Вот только они не были похожи на обезьян, скорее на пауков, у которых не 8, а больше 20 длинных ног. Как эти существа передвигались, ума не приложу, но они шустро семенили в нашу сторону. Эх, вот не было печали, да меня потянуло наизнанку. Лучше бы я по магазинам пошел, там меньше пришлось бы напрягаться. Пауки тем временем приблизились почти вплотную, и я увидел металлический блеск их жвал. Твари остановились резко, словно по команде, и синхронно ударили. 10 серых шариков с огромной скоростью летели в нашу сторону, и почему-то мне совсем не хотелось принимать их на щит. Я спрыгнул с шеи твари и сделал это вовремя, потому что шары врезались в тело обезьяны. А дальше началось что-то странное. Огромное 4-метровое тело начало разлагаться на глазах, причем именно разлагаться, словно оно пролежало под солнцем несколько недель. Сначала ушло все мясо, потом внутренние органы, потом кости начали трескаться и в итоге превратились в пыль. Пауки что-то недовольно застрекотали, а я понял, что сейчас мой шанс. Пока твари не успели выдать повторный залп, нужно было ударить. Воздух послушно двигался за моей силой, и я обрушил на спины твари удар огромной силы, но это не сработало. Последствия удара были похожи на огромную волну, что врезалась в гранитный валун. «Шуму много, а толку ноль. Они не реагируют на магию», — спокойно сказал Пардус, оказавшись рядом со мной. «Придется идти в рукопашную, князь». «В рукопашную так в рукопашную». Меч в моих руках засиял, и единственное, о чем я жалел, так это о том, что оставил посох дома. Он сейчас совсем бы не помешал. Оттолкнувшись ногами от каменного выступа, что вырос из земли, я приземлился рядом с пауками и тут же отрезал несколько лапок одному из них. Тварь завалилась на бок, и я наконец-то увидел ее брюхо. На брюхе твари был прикреплен небольшой металлический круг с рунами, и не нужно было быть гением, чтобы понять, что это артефакт. Удар, и меч разрезает артефакт, после чего паук сразу же погибает. Твою мать, это не твари, а живые големы. Я слышал про такое в своем прошлом мире, вот только сталкиваться не приходилось. «Бей в брюхо!» — крикнул я Пардусу, приближаясь к следующему голему, у них там слабое место. Барон кивнул, и меч в его руках засветился ярко-голубым цветом. «Не ошибся, значит, у него тоже непростой клинок. Нам потребовалось около минуты, чтобы закончить с големами, вблизи они оказались довольно слабыми противниками. К тому моменту, как мы закончили, к нам приблизились маги барона, и теперь пришло время делить трофеи. В первой же туше паука вместо органов я нашел жуткую мешанину протухшего мяса, макров и золотых проводов. «Ты что-нибудь понимаешь, князь?» В глазах барона было явное недоумение. «Это не твари, барон, а големы. Вот только мне очень интересно, каким образом их создали и как они оказались наизнанке. Можно, конечно, предположить, что их сделали тут, но я почему-то сомневаюсь, что этот десяток единственный. А значит, либо где-то наизнанке есть небольшой город, где создают этих тварей, либо вход на этот уровень есть не только в Минске. И я даже не знаю, какой вариант страшнее». Пардус кивнул, а я вырвал несколько макров из тела голема и еще сильнее удивился. Макры были 7-го уровня, что вообще ни в какие ворота не лезет. В каждой твари несколько таких макров, а значит возле нас лежат под 100 миллионов рублей. «Так, ребятки, давайте-ка быстрее собирать добычу и валить». Пардус тоже все прекрасно понял, а то есть у меня ощущение, что скоро тут появятся гости, которым сильно не понравится то, что мы тут сделали. Глава 26. Мы, быстренько собрав все макры из туш, направились обратно к поселку. По дороге я все-таки успел догнать барона, который шел очень быстро, и поинтересоваться, что он почувствовал там на поляне. «Понимаешь, Герман, я не знаю как, но я точно понял, что если мы не уберемся оттуда сию же секунду, то нас ждет смерть. Это нельзя объяснить, но я просто уверен, что так бы произошло». Я кивнул, прекрасно понимая, о чем он говорит. Почти то же самое почувствовал и я, а когда у двух сильных магов одновременно срабатывает интуиция, быть беде. Прислушавшись к своим ощущениям, я почувствовал, как за нашими спинами на той самой поляне происходит непонятное магическое действие, очень сильное. Либо несколько магов 8-го уровня, либо же 1-9. «Поторопимся», — я толкнул локтем Пардуса, кажется, сзади началось. Явно хозяин големов пришел. Пардус кивнул, и мы ускорились еще сильнее, почти перейдя на бег. Лишь когда мы выбрались из леса, то позволили себе немного передохнуть. Добравшись до поселка, мы завалились в кабак, и барон тут же попросил, чтобы нам принесли что-нибудь покрепче. «Знаешь, князь, а ведь мы могли сегодня сдохнуть там», — барон усмехнулся, — «по краю прошли, считай». «Согласен», — я кивнул и залпом выпил рюмку водки, хотя не был любителем крепкого алкоголя, меня до сих пор немного трясет. Маги Пардуса были солидарны со мной, молча выпивая свою порцию алкоголя. Просидели мы в баре почти час, после чего направились к выходу. Трофеев мы получили достаточно, а поэтому не вижу смысла тут задерживаться. Когда мы вышли на поверхность, то увидели, что нас уже ждут. От черного автомобиля к нам направился сам граф Тигай. Отец Вики улыбался, но увидев наши мрачные лица, его улыбка исчезла. «Я так понимаю, охота прошла не так гладко, как планировали?» «Да», — пожав нам руки, он махнул в сторону своего автомобиля. «Поехали к тебе, Герман. По дороге расскажете, что произошло». Лишь когда мы отъехали на несколько километров, отец Вики решился задать вопрос. «Так что же у вас там произошло то? Вы когда вышли, я уж испугался, что вы людей потеряли. Людей мы сохранили, но вот то, с чем мы столкнулись, лево, явно выходит за рамки привычного», — ответил Пардус, глядя в окно. «Ты когда-нибудь сталкивался с живыми големами? А вот мы сегодня столкнулись и вынесли оттуда макров на приличную сумму. И, не вижу повода переживать, с тварями вы справились, добычу взяли достойную». Я усмехнулся. Тигай явно не понимал всего, и я решил показать. Вытащив из кармана один кристалл, я протянул его графу. «Вот такие макры мы вытащили из големов. В каждом их было несколько. Только сейчас до него дошло, в какое дерьмо мы о сути вляпались. Я надеюсь, вы не оставили там никаких следов. Судя по всему, вы перешли дорогу 9-ки. А может и 10-ки. Чтобы скрыть такое производство, нужно быть чудовищно сильным магом, который может прожить на изнанке 100 лет. Я даже не берусь предполагать, с кем вы там столкнулись. Лично я не знаю ни одного мага 10-го уровня. То, что говорил граф, было правдой. Даже император не был магом 10-го уровня, так что мы и правда столкнулись с настоящим монстром магического мира. И хорошо, что мы не встретились лицом к лицу, иначе даже наших тел бы не нашли. В этом я уверен. А я приехал к вам на свадьбу, — граф усмехнулся, — думал, найду тебя дома, князь, но дочь сказала, что ты был на охоте. Зачем тебе, кстати, эта охота? Хочу сделать подарок императору, он меня в гости позвал, а идти в гости без подарка, я считаю, будет невежливо. Тигай усмехнулся. Хочешь произвести впечатление? Хорошая задумка, одобряю. Главное, чтобы получилось. Обосраться перед лицом императора — очень плохая затея. Вот же старый хитрый жук, он тоже понял мои намерения. Хотя у них опыта в местной политике куда больше, чем у меня. В скором времени мы приехали и остановились возле ворот моего особняка. Встречал нас дед Митяй, который первым делом осмотрел меня на наличие повреждения и лишь после этого наконец-то заговорил. «Княже, завязывал бы ты хотя бы на время. Через 2 дня у тебя свадьба, а сам по изнанке шатаешься. Оно тебе надо?» «Надо, старче, надо. Сам знаешь, не ради удовольствия это делаю. Лучше прикажи открыть ворота и запустить гостей внутрь, а то еще скажут, что род Барсовых не знает законов гостеприимства». Старик кивнул и свистнул. Тут же ворота открылись и машины заехали на территорию. Не успел я толком переступить порог дома, как на меня прыгнула Вика, а за ней гроза. Выдра что-то недовольно шипела, явно ничего хорошего. Обняв свою уже невесту, я крепко поцеловал ее, и именно так нас застал ее отец. Девушка покраснела, а мне было хоть бы хны, не видел смысла стесняться. «Я приехал к вам чуть раньше, остальные будут завтра. Наш особняк уже приготовили, у вас, вижу, тоже все хорошо. Но я так и не понял, где будет происходить церемония. Пап, в день свадьбы все узнаете». Вика еще сильнее покраснела. «Мы с княгиней решили устроить вам всем сюрприз, именно поэтому пока место держится в тайне. Надеюсь, вы не против?» Я пожал плечами, а граф махнул рукой. «Как хочешь, доченька, все равно знаю, что тебя не переубедить. Могли ведь сыграть свадьбу в столице, я предлагал. А вот про это я не слышал, видимо, Вика сразу же отказался своему родителю. Лев Николаевич, я предлагаю довериться в этом вопросе Вике и моей матери. Думаю, они куда лучше нас, мужчин, знают, как и что нужно сделать для того, чтобы свадьба была незабываемой». Он кивнул, а я предложил Вике проводить отца в его комнату. Сам же спустился к себе в мастерскую и оставил там свою долю добычи. Подарком императору займусь уже после свадьбы. Другой мир. Бальтазар читал очередной отчет, полученный от разведчиков, и ничего не понимал. После того, как в этом мире побывал Герман, многое изменилось, и первое, за что взялись ученые корпорации, это разработка сканеров, способных измерить уровень магической энергии. Сканер разработали в рекордное время, но ничего удивительного в этом не было. Когда корпорация начала концентрировать свои усилия на конкретном направлении, оказалось, что до этого все работы велись кое-как, и вот сейчас Бальтазар читал о том, что обнаруженный новый мир является просто кладезью магической энергии. Уровень технологического развития этого мира довольно низок, местные до сих пор пользуются ручным трудом, изредка используя довольно примитивные станки. Дроны быстро разлетелись по миру и обнаружили несколько сильных государств и множество мелких. И магов там было много. Вообще-то ученые придумали свой термин для магов, назвав их операторами энергии, но Бальтазар привык уже пользоваться терминологией своего господина. Сейчас же парень пытался понять, стоит ли идти самому за господином или дождаться, пока тот придет к ним сам. Взвесив все за и против, он все-таки решил лично отправиться в мир Германа. Два дня спустя, вот и настал день свадьбы. Утром, открыв глаза, я почувствовал себя очень странно. В прошлом мире я как-то не задумывался о семье, а тут все получилось почти что само собой. И сегодня я официально стану мужем прекрасной девушки. Рядом заворочилась Вика. Девушка сладко потянулась и закинула на меня свою стройную ножку. «Доброе утро, любимый», улыбнувшись, она укусила меня за щеку. «Готов? Доброе утро, а что если нет?» Я тоже улыбнулся. «Силой потащишь в святилище?» «Ну что ты», она хищно усмехнулась. «Я просто очень сильно на тебя обижусь, а ты ведь знаешь, что страшнее обиженной женщины нет ничего. А я еще к тому же артефактор, если ты не забыл. Так что мало ли что может случиться. Не переживай, любимая, я точно не передумал. Однако ты в любом случае перейдешь в мой род, ты же понимаешь?» Вика кивнула. «Ну так вот, после того, как это случится, тебе придется слушаться меня, ведь я буду не только твоим мужем, но и главой рода. Сама знаешь, таковы правила. А ты что, собираешься злоупотреблять своими правами?» Она прищурилась, рассматривая меня словно через прицел винтовки. «Учти, если ты планируешь заставить меня сидеть дома, пока сам будешь колесить по изнанке, то ничего не получится. Это я тебе гарантирую». Я не выдержал и рассмеялся. Мне нравился характер Вики, в ней было что-то такое дикое, что-то первобытное. Несмотря на милое личико, она была хищницей, и меня это полностью устраивало. «Пора вставать, иначе за нами придут». Вика чмокнула меня в лоб. «Чур, в душ я первая». И не дождавшись моего ответа, она тут же вскочила с кровати и, нисколько не стесняясь своей наготы, направилась в душ. Через 15 минут она вышла из ванной в одном полотенце, и теперь пришел мой черед. Быстрый контрастный душ привел меня в норму, и я вышел из душа другим человеком. Классический черный костюм, белая рубашка, бабочка и черные лакированные туфли. Одевшись, я остановился перед зеркалом и стал разглядывать себя. Хм, а неплохо так получилось, настоящий каноничный жених. Рядом пискнула гроза, и, взяв выдру на руки, Я решил, что так не пойдет, ей тоже нужно украшение. Благо в шкафу было несколько бабочек, и выбрав белую, я нацепил ей на шею украшение. Вот, так совсем другое дело, погладив выдру по голове я улыбнулся, сразу появился праздничный вид и всем будет понятно, что ты не просто зверек, но настоящий член семьи. Вика одевалась отдельно от меня, и на саму свадьбу мы будем ехать отдельно друг от друга. Как по мне, странное правило, но мне сказали, что так надо. Ну надо так надо, вмешиваться не буду. Спустившись вниз, я увидел маму с Юлей. Они обе были в голубых платьях, с красивыми прическами и украшениями. Братик стал таким взрослым, мелкая ягоза ехидно улыбнулась. Главное, чтобы я не стала молодой тетей, жизнь так коротка, еще хочется для себя пожить. А то всякие там пеленки, распашонки, скука смертная. Юлька, ты когда-нибудь точно у меня получишь, но только не сегодня. Сегодня у меня слишком хорошее настроение и тебе не удастся меня подколоть. Девочка показала мне язык и ловко увернулась от подзатыльника матери. И правда, сын, я не думала, что твоя свадьба случится настолько быстро. Мама обняла меня, надеюсь, ты в скором времени порадуешь меня внуками. Хех, куда ж я денусь? Мало того, что я сам чувствую в себе готовность стать отцом, так это еще один из пунктов моего договора с Барсом. Не переживай, мам, внуков я тебе точно обеспечу. А сейчас, я так понимаю, нам пора ехать к месту, о котором я до сих пор ничего не знаю. Мама кивнула, чмокнула меня в щеку и мы вышли на улицу, где меня ждал торжественный кортеж с гербом рода Барсовых. Дед Митяй в черном костюме выглядел импозантно, как и его жена, впрочем. И не скажешь, что долгое время я просто считал их обычной прислугой в нашем доме. 20 гвардейцев в парадной форме сегодня проводят меня до алтаря, так сказать, чтобы показать, что я не простой человек, а настоящий князь. 10 автомобилей, все черного цвета, составляли автопарк нашего кортежа. Мы ехали уже 2,5 часа и, честно говоря, я начал немного переживать, но вскоре увидел перед собой настоящий лес и успокоился. Кажется, мои женщины решили устроить праздник на природе. В итоге я оказался прав и автомобили остановились возле леса, точнее возле широкой тропы, выложенной красивым разноцветным камнем, от которого прям несло силой. Пройдя по этой тропе 500 метров, мы оказались в настоящей сказке. Огромная поляна была со всех сторон окружена высокими деревьями, от которых исходил мягкий свет, трава под ногами пахла фруктами и медом, а в самом центре была огромная арка, сложенная словно из золотых слитков, хотя это точно было не так. Столы были выложены полукругом по обе стороны этой самой арки, у которой собственно и заканчивалась тропа. Вот только гостей до сих пор не было, и это меня немного смутило. «Не переживай, скоро сам все увидишь», — мама улыбнулась, — «тебе это точно понравится». И правда, волшебство началось буквально через несколько минут. Арка засветилась и на поляне появилась Вика в окружении семьи. Девушка была в красивом бордовом платье с золотыми вставками. Присмотревшись, я понял, что эти вставки образовывают герб ее рода. Лев Николаевич подвел ее ко мне и вручил мне руку девушки. «Береги мою дочку, князь, я отдаю тебе величайшую ценность нашего рода. Можете не сомневаться, князь», я кивнул, «я сделаю все, чтобы она была счастлива рядом со мной». Прижав Вику к себе, я крепко ее поцеловал, а тем временем из портала начали появляться гости. По очереди они подходили к нам, поздравляли, а потом отходили в сторону. На поляне начала звучать мягкая музыка словно из ниоткуда. «Да, теперь я понимаю, куда они потратили столько денег. Тебе нравится, милый?» Вика вся сияла. «Конечно нравится. Как мне может не нравиться, ведь сегодня ты официально станешь моей женой, а потом и матерью моих детей». После моих слов она еще сильнее прижалась ко мне, и я почувствовал тепло, что шло от нее. Словно рядом со мной стояло настоящее солнышко. Тем временем гости все прибывали и прибывали, и в скором времени поляна была полна людей. Мама улыбнулась и подошла к родителям Вики. «Кажется, сейчас начнется главный ритуал. Двое гвардейцев с моей стороны и двое со стороны тягой притащили малые алтари и установили их в центре поляны. Прошу жениха и невесту подойти к алтарям. Пришло время клятвы», — голос графа звучал торжественно, настраивая всех на нужный лад. «Мы подошли к алтарям, но дальше все пошло немного не по плану. Над нашими головами появились две фигуры, сотканные из чистой энергии, в которых я без особого труда признал Барса и Тигра. Два бога спустились на землю и подошли к нам вплотную, будто бы обнюхивая. «Я даю свое благословение», — наконец-то сказал Тигр. «Парень сильный, мне нравится». Еще бы не нравился, это все-таки глава моего рода, барс фыркнул. И вообще, не забывай, ты теперь младший, так что придется слушаться меня. Тигр склонил голову, явно признавая старшинство барса, а я подмигнул ошарашенному отцу Вики. Кажется, он совсем не ожидал такого исхода. Ну, что поделать, боги редко советуются со смертными. Тем временем боги вдруг превратились в два сгустка силы и проникли в меня и в Вику. Я почувствовал, как меня словно ударило током, а потом пришла легкость. Да, такого я точно не ожидал увидеть. Барон Пардус с бокалом вина смотрел на нас и улыбался, зато теперь я могу сказать точно, что был на свадьбе, где гостями были лично боги. За род Барсовых, господа, за князя и княгиню. Гости довольно загомонили, послышался звон бокалов, а я наконец-то понял, что все, теперь все закончилось. Можно пить, веселиться и просто радоваться жизни и тому, что я теперь женатый человек. В 18 лет женатый человек, другой мир. Бальтазар стоял возле портальной установки и проверял свое снаряжение. Ему предстоит оказаться не просто в другом мире, а в мире, где полно магов. И это ему совсем не нравилось, ведь он прекрасно помнил, насколько силен был его господин. Но выбора не было, нужно доложить. Портал открылся, и парень, выдохнув, нырнул в портал. Оказавшись на другой стороне, он насмотрелся, после чего вытащил небольшой прибор из кармана. Умники из корпорации обещали, что с помощью этого прибора получится найти Германа. Пришло время проверить. Особняк Барсовых. Мы лежали с Викой в кровати и просто смотрели в окно. На улице была глубокая ночь, а мы были уставшие, но счастливые. Никогда не думала, что выйду замуж за парня, что моложе меня. Ну, никогда не говори никогда. Я усмехнулся и погладил ее волосы. Кольцо понравилось? Очень. Она чмокнула меня в губы. Ты у меня настоящий волшебник. Еще нет, я ведь только учусь.